Аньес молчала. Пьер вскипел. Неужели он никогда не сможет убедить ее в важности, в правоте своего дела? Нет, и не хочу понять. Это игра, но не детская, скверная игра. Я во всем этом чувствую ложь. Никто ничем не хочет поступиться. Виар, да он предаст, как все. Разве ты не видишь, что люди те же? Мы их перевоспитаем. Нет, вы заняты другим. Вы их перекрашиваете. Это легче, но, Господи, как это скучно. Да и нечестно. Так они поспорили в первый день приезда Пьера. Потом он отдался покою. 3 дня он ничего не делал, ни о чем не думал, купался, лежал на песке, карабкался по скалам и часами следил за нараставшими валами прибоя. Он не раз бывал у Южного моря, знал его лень и негу. Океан поразил Пьера. Сначала все показалось ему нестерпимо тревожным, как будто сама природа жила здесь в предвидении близкой катастрофы. Вскоре он понял, что этот грохот отвечает его душевному состоянию. Он радовался силе ветра, который не давал приоткрыть дверь, старался сбить человека, гнул низкие крепкие деревья. Так прошло 3 дня. Лицо Пьера обгорело, и весь он проветрился. Сотни вещей, казавшихся в Париже значительными, здесь вызывали пренебрежительную улыбку. Зато открывались новые миры, жизнь сардинок, проплывающих по строго намеченным водным путям, запах водорослей, зрелище густых звезд. Газеты приходили с таким запозданием, что за все дни Пьер не узнал ничего нового. Как-то он вытащил маленький приемник, который привез с собой, послушал. Биржевые курсы, японско-китайский инцидент, речь Тесана о банкете у коммерсантов. И, махнув рукой, Пьер пошел ловить крабов. Аньес расцвела. Ее счастье теперь было полным. В Париже она и тревожилась за Пьера, и ревновала его к событиям. По своему происхождению, по жизни трудной и тесно связанной с жизнью Бельвилля, она могла бы увлечься происходящим. Но ее отталкивало все общее, абстрактное, споры, программы, язык газеты митингов. Она возмущенно называла это политикой. Волновали ее только судьбы отдельных людей. Так она отнеслась равнодушно к зрелищу забастовок, но когда Пьер рассказал ей о Клеманс, она отвернулась, чтобы он не заметил ее слез. Увлечение Пьера Народным фронтом казалось ей кружением на месте, какой-то словесной бурей. Она говорила себе, за такое не умирает. К этому примешивался безотчетный эгоизм. Впервые она узнала спокойствие и боялась, вдруг все сразу кончится. Беременность придавала этому чувству плотность и упорство. Аньес отстаивала 2 жизни. И то, что Пьер не слушает радио, представлялось ей признаком спасения. На 4-й день к вечеру началась буря. Поднялась она внезапно. Пьер сидел с Аньес на берегу, вдруг ветер закружил столб песку. Аньес зажмурилась, а несколько минут спустя все вокруг бесновалось. Море вышвырнуло на берег лодки, дома кричали, с трудом Пьер и Аньес забрались к себе. Аньес шила у окна. Уже смеркалось, они не зажигали света. Красив был разбушевавшийся темно-фиолетовый океан. Среди гневной стихии они были как в скорлупе, они особенно остро ощущали теплоту любви, ее вязкость, живучесть. Пьер лениво повернул выключатель приемника. Вспыхнул зеленый глаз, и к шуму моря примешался другой, родственный ему, хриплые всхлипывания, треск, цокот морзе. Женский голос, это по-английски. Общая тенденция биржи повышательная. Royal Dutch сегодня котировалась на 2 пункта выше. Джаз. Немецкий романс «Ты была самой сладкой блондинкой». Говорит Париж. Радиостанция Иль-де-Франс. Длина волн. Борис Шевалье исполнит «Париж остается Парижем». Покупайте пылесосы «Люкс». Фирма «Люкс» счастливо поднести вниманию радиослушателей скетч «Пылинка-невидимка». Италия. Речь секретаря фашистской партии. Мы воспитаем юных легионеров в духе мужества и танцы. велосипедные гонки.